Глава пятая. Агния. Что я почувствовала, когда увидела Федю на пороге нашей квартиры? Настоящий страх. Дыхание перехватило, и ноги ослабели. Этот внимательный родной взгляд, любимые карие глаза, и если раньше они казались мне самыми добрыми, то в ту минуту стали вдруг непривычно пугающими. По этому жёсткому взгляду я сразу поняла, что Федя по-прежнему на меня злится. Я оказалась не такой, какой он себе представлял. Злобный, мстительный, подлый, готовый на всё, чтобы выиграть ту войну. Я разочаровала Федю. Меньше всего на свете мне хотелось разочаровать его или Надю, людей, которых я искренне люблю. Как я представляла себе нашу встречу? Точно не так. А думала я об этом каждый день, перед сном. Точно так же, как и прокручивала в голове наш последний диалог. Но я даже не подозревала, что мы можем встретиться вот так, в Питере, на пороге квартиры с лепниной в парадной и кружевными перилами. И уж совершенно точно я и подумать не могла, что Федя окажется тем самым человеком, в которого влюбилась моя милая кудрявая соседка. Когда Варя вышла встречать курьера, оставив нас одних на кухне, мы с Федей переглянулись. В его глазах я рассмотрела затаённую насмешку. Я же со стороны, скорее всего, походила на затравленного зверька, загнанного в угол. «Как ты меня нашёл?» — спросила я тихо и не узнала свой голос. В то, что Федя оказался здесь случайно, я не верила. Не бывает таких совпадений. «Кто ищет, тот всегда найдёт огня». Откинувшись на спинку стула, ответил Федя. При этом он не сводил с меня взгляда, оттого меня бросало то в жар, то в холод. Руки заметно дрожали, и я убрала их под стол. «Это Надя? Она сказала, где меня искать», — догадалась я. Даже не предполагала, что возможен такой вариант. Да и вообще не думала, что Федя соберётся на мои поиски, рванув в другой город. Мне столько всего хотелось у него спросить, но я не знала, с чего начать. Да и из коридора доносился весёлый голос Вари. Вскоре она появилась на кухне с двумя пакетами, полными еды, и я отвернулась к окну. Федя так и не успел ответить на мой вопрос, но я была уверена, нас связала надежда. Всю ночь я проплакала в подушку. Не думала, что встреча с Федей произведёт на меня такое впечатление. До этого я крепилась и убеждала себя, что наша ссора перед моим отъездом к лучшему. Так надо. Если и бежать от старой жизни, то обрубать её с концами. Но реальность оказалась безжалостнее. Увидев Федю так близко, я не смогла справиться с нахлынувшей волной эмоций. Она накрыла меня с головой. И стало понятно, что я слабая, очень-очень слабая. А ещё так отчаянно люблю. Вечером я не решилась рассказать Варе, что мы с Федей знакомы. Поначалу просто испугалась. Не знаю, какую игру задумал Федя, познакомившись с Варей, но ясно одно. Видеть их вдвоём, сидящих рядом, больно. Не придумав ничего лучше, я ушла в свою комнату. Поймала себя на мысли, что меня раздражал весёлый смех Вари за стеной. Впервые за время нашего знакомства я страшно злилась на Мечетину, хоть и понимала, что она здесь ни при чём. Я так устала и запуталась в себе. Наутро я проснулась разбитой, будто переболела за ночь. Испытала одновременно ломку, жар и мигрень. Давно мне не было так паршиво. Еле-еле я соскребла с себя с кровати. Варя так искренне интересовалась моим самочувствием, что мне стало стыдно за своё вчерашнее раздражение. Но и меня можно понять. Казалось, будто я опустилась на самое дно, где нет ни света, ни воздуха. Я так и не рассказала Варе о Феде. А ещё отказалась пойти на вечеринку. Да, соседка искренне пыталась меня отвлечь, но я и думать не могла ни о чём другом, кроме как о вчерашнем ужине. Когда Варя уехала к родителям, я привела себя немного в порядок. А ближе к вечеру решила отправиться на пробежку. Проветрить мозги и развеяться. Так хотелось выкинуть из головы тревожные мысли. Каждую секунду я думала о том, что Федя в городе. Натянула лосины и топ, накинула ветровку, взяла телефон. Жара, преследовавшая последние пару недель, наконец отступила. С фонтанки дул холодный ветер. Я бежала, глядя перед собой, а в голове упрямо стучала: «Федя, Федя». Я страшно сердилась на себя. Но почему я такая безвольная? Тряпка. Это не то, о чем я должна была думать сейчас. Главное — мое поступление, из-за которого я приехала в этот город. Именно поэтому я долгое время не подпускала Федю к себе. Боялась влюбиться и пропасть. Вот как сейчас. Я остановилась на одном из мостов и, пытаясь отдышаться, уставилась на воду. Из-за ветра она тяжело колыхалась. Мимо проплывал речной трамвайчик с туристами. Когда глубокий звучный голос экскурсовода, звучавший через микрофон, остался позади, я достала из кармана ветровки телефон и набрала номер Нади. Теперь я точно не струшу и выпытаю у нее все, что меня волнует. «Алло», — произнесла Надя настороженно. Последнее время я звонила ей чаще обычного, и, конечно, Надю это настораживало. «Агния, что-то случилось?» Не знаю, чего она так переполошилась, но предчувствие, что что-то случилось, ее не подвело. «Случилось, и еще как». «Привет», — быстро начала я. «Надя, это ты дала мой адрес Феде?» «Он тебя нашел?» — выдохнула Надя. Немного замялась и сказала: «Ну да, он спрашивал. Не нужно было?» «Агния, ты теперь на меня злишься?» «А ты знаешь его адрес?» — выпалила я. Сердечный ритм ускорился. Надя на том конце провода вздохнула. «С ума сведете! Так и будут эти кошки и мышки по всему Питеру? Что вы от меня хотите?» «Надежда, наш компас земной», — отозвалась я. «Хорошо, я знаю, где Федя остановился. Записывай». Дрожащими руками я вбила в заметки адрес. Надя еще что-то спрашивала про вступительные, про портфолио, про самого Федю. Где мы и как встретились, неужели все таки разминулись? Но я отвечала сбивчиво и сухо. Все мои мысли уже были заняты добытым адресом Феди. Наконец Надя сообразила, что ничего от меня сейчас не добьется, и попрощалась. Я положила трубку и оперлась о чугунный парапет. Рядом уселись две белоснежные чайки. Я открыла Google карты и вбила адрес. Федя жил не так далеко от этого места. Я даже как-то прогуливалась неподалеку, не догадываясь, что он может быть так близко. Я убрала телефон, застегнула ветровку на молнию и побежала в сторону нужного дома, спугнув огромных чаек. Перед встречей с Федей сердце ощутимо толкалось в груди. Я даже музыку выключила в наушниках, потому что сейчас она не расслабляла, а только вселяла тревогу. Остановившись у нужной парадной, я подняла голову и осмотрела дом со страшными обшарпанными стенами. Казалось, что кусок штукатурки вот-вот свалится мне на голову. Кодового замка или домофона на двери не было. Поэтому я без проблем проникла внутрь. Тут же почувствовала запах кошачьей мочи. Я поморщилась и вызвала лифт. Что я скажу Феде? Удивится ли теперь он, когда увидит меня на пороге квартиры? Точно так же мы преследовали друг друга в нашем родном городе. Надя права. Игра в кошки-мышки стала для нас привычной. Но сейчас она меня совсем не будоражила, а наоборот лишала сил. Отыскав нужную квартиру, я обнаружила, что это коммуналка. Несколько звонков с написанными на клочке бумаги фамилиями. Я немного замешкалась. Кому звонить? Может, это знак, что мне нужно уйти? Но пока я смотрела на дверь, как баран на новые ворота, сзади ко мне кто-то подкрался. «Кого потеряла?» — спросил кто-то прокуренным голосом, и я едва не подскочила от неожиданности. Резко обернулась и увидела нетрезвого, низкорослого парня. Бритоголовый и щуплый в странном спортивном костюме, который был ему явно не по размеру. Мастерка как с чужого плеча. «Федя здесь живет?» — негромко спросила я, внезапно разволновавшись. «Кто?» — удивился парень. «Федя? Не знаю такого». «Извините», — сказала я, пытаясь обойти этого чудака в большой мастерке и трениках с вытянутыми коленями. Видимо, ошиблась квартирой. «Так, может, я за него?» — заулыбался, показывая желтые зубы парень. От него за версту несло табаком и водочным перегаром. «Вряд ли. Начала я терять терпение. Парень перегородил дорогу и не давал мне пройти. «Погоди, как ты сказала? Федя?» Он будто только что-то вспомнил. «Ну да». «Я понял. Это новенький. Проходи в квартиру, там его и подождешь». Я на секунду замешкалась. Скорее всего, это просто уловка. А Федю я могла подождать и в другом месте, или зайти в следующий раз. «Спасибо, не так уж срочно он мне и нужен», — нахмурившись, ответила я. «А теперь дайте, пожалуйста, пройти». Но парень вдруг резко одним рывком распахнул дверь, которая оказалась не запертой, и впихнул меня в квартиру. «Что вы делаете?» — тут же возмутилась я. Даже испугаться не успела, только очень сильно разозлилась. Этот парень не вселял в меня ужас, он лишь страшно раздражал. «Я же сказал, что здесь ждать лучше, чем на площадке», — горячо прошептал он мне на ухо. Свет в коридоре не горел. Из глубины квартиры доносился громкий звук телевизора и грохот посуды. Вскоре оттуда же раздалось странное шипение. Я не сразу сообразила, что это за звук, пока не почувствовала запах жареной рыбы. «Я же сказала, что не хочу никого ждать!» Сердито проговорила я, отталкивая от себя противного парня. Но тот вдруг навалился на меня всем телом. «Да я чё? Я ж ничего. Буду кричать», — предупредила я. Вот уж не думала, что попаду в такое глупое положение. «Ц-ц-ц, ну-ну-ну», — причмокнул парень. «Ни к чему это». Я только собралась заверещать, призывая помощь, но парень вдруг закрыл мне рот ладонью и потащил куда-то в сторону. «Вот тут моя комнатка», — продолжал шептать он, потянув меня за ворот ветровки. Подобно жалкой мухе, я угодила в лапы опасного паука. Только я собиралась как-нибудь изловчиться и укусить этого придурка за руку или со всей силы вмазать ему между ног, как замок входной двери щелкнул, и на пороге квартиры возник еще силуэт. Тогда я громко замычала. Конечно, перемычать орущий из соседней комнаты телевизор было непросто, но я очень постаралась. Свет тут же зажегся, и я увидела Федю. Мне стало не до самообороны. Я тут же обмякла в руках бритоголового. Федя смотрел на нас пару секунд, соображая, что здесь вообще происходит. Затем глаза его стали дикими. Не разуваясь, он подлетел к нам и, схватив за шкирку этого сморчка, откинул его к стене. Я испугалась, что Федя начнет его избивать. В таком состоянии он мог запросто прихлопнуть этого недоноска. Слишком уж неравны были силы. Федин сосед в вытянутых трениках, отлетев, ошарашенно завертел головой, словно только что очнулся или резко протрезвел. Федя припечатал его тяжелым взглядом, но пока больше не трогал. «Федя, не надо», — негромко попросила я. «Я просто хочу уйти отсюда. И чем скорее, тем лучше. А еще желательно больше никогда здесь не появляться. Не зря я обегала стороной этот дом». «Это ты, что ли, Федя?» — растерянно спросил сморчок в трениках. «Думал, она выдумывает». Он явно перепугался. Вжал голову в плечи и затравленно смотрел на Федю. «Подожди меня внизу», — попросил Федя, обернувшись ко мне. И чуть тише добавил. «Пожалуйста». И внимательно посмотрел в глаза. Я молча кивнула и вышла из квартиры. Во дворе я нервно ходила из стороны в сторону и чувствовала себя очень глупо. Так разволновалась, что даже подташнивать начало. Поднявшийся ветер растрепал волосы. Когда хлопнула тяжелая дверь парадной, я не обернулась. Буквально спиной почувствовала прожигающий взгляд Феди. Я так соскучилась по этим эмоциям и напряжению между нами. Просто до мурашек. Федя поравнялся со мной. «Куда пойдем?» — спросил он. Я растерянно пожала плечами, не глядя на Федю. Мне было все равно. Вот так, рядом с ним, куда угодно, хоть на край земли. Сердце заколотилось еще громче. «Что ты ему сделал?» — спросила я. «Убил и расчленил», — мрачно отшутился Федя. «Так принято поступать в этом городе». «Федя, это не смешно», — нахмурилась я. «Да ничего я ему не сделал», — сказал Федя. «Пока что. Он же пьяный в сопли. Пусть проспится. Успею еще с ним по душам поговорить и вправить мозги. Никуда не денется». «Понятно», — вздохнула я. На Федю смотреть я по-прежнему не решалась. А вот он не сводил с меня взгляда. «Я не такой жестокий, Агния, как некоторые». Снова уколол меня Федя. Тогда я осмелилась посмотреть ему в глаза. «Ты до конца жизни будешь меня мучить?» «Если ты согласна прожить со мной всю жизнь и умереть в один день, то почему бы и нет?» — ответил Федя. Я растерянно заморгала, самой себе напомнив того придурка, соседа Феди, будто и меня со всего размаху швырнули об стену. Федя хрипло рассмеялся и кивнул в сторону. «Ладно, пойдем». И он первым пошел с этого мрачного двора. Я за ним. Мы вышли на набережную Фонтанки. Людей здесь было значительно меньше, чем на Невском. Мы напряженно молчали. До этого я думала, что если нам суждено будет еще раз встретиться, я без раздумий брошусь Феде на шею и никуда никогда не отпущу. Но на деле даже боялась посмотреть на него, что уж говорить о прикосновениях. Я шагала рядом с ним и думала, что происходящее похоже на странный, непонятный, но очень волнующий сон. Мы дошли до Екатерининского сада и уселись на свободную скамейку напротив памятника Екатерине II. Я вспомнила, как в один из июньских вечеров мы гуляли здесь с Варей и Харви. Тогда Мечетина провела мне небольшую экскурсию и рассказала, что этот сквер еще называют «Катькин садик». При воспоминании о соседке у меня сжалось сердце. С каким энтузиазмом она рассказывала мне о симпатичном мальчике, с которым познакомилась на улице. Феде ей действительно сильно понравился. Нужно было сразу сказать, что мы с ним знакомы, что я его люблю. Но наша внезапная встреча так выбила меня из колеи, что я рассыпалась, как бисер по полу. И пока понятия не имела, как себя собрать. «Как ты меня нашла?» Федя задал уже знакомый нам двоим вопрос. Я, наконец, осмелилась посмотреть ему в глаза. Федя, словно прочитав мои мысли, улыбнулся. И улыбка у него впервые вышла расслабленной и настоящей. «Все ясно. У нас с тобой один метод». Мне хотелось улыбнуться в ответ, но я не смогла. Только как заворожённая разглядывала его красивое лицо. «Ты приехал», — почти шепотом произнесла я. «Приехал». Почему-то тоже шепотом ответил Федя. «Честно, думала, что не бросишь бабушку». «Бабушки не стало еще в марте», — сухо сказал Федя. Он уставился перед собой. Кадык дернулся, будто Федя проглотил ком в горле. «Прости», — стушевалась я. Зато с предками увиделся в какой-то веке. Невесело усмехнулся Федя. «Приехали на похороны. Мать я до этого полгода почти не видел, хотя живем в одном городе. А отец к себе звал в Москву. Сказал, что поможет с работой». «Но ты...» — начала я. «Но я решил, что попробую поискать себя в Питере. Ты была права. Настало и мое время признаться себе, что сердце находится не в том месте. В конце концов, что я теперь теряю?» Я молча кивнула. «А как твои вступительные?» — спросил Федя. Было странно, что он интересуется моими делами. И вообще странно видеть его здесь, рядом, на выкрашенной белой краской скамейке. Любимый и родной профиль, чуть заметные веснушки и темные волосы, татуировка на кисти. Я запомнила его таким свободным, нагловатым, притягательным. И вот мы сидим в самом сердце Питера, а ветер приятно шелестит листвой. Вкратце я рассказала Феде, как обстоят мои дела с поступлением. О предстоящем собеседовании и готовом портфолио. Федя слушал меня внимательно, и я чувствовала, что ему действительно интересно, как мои вступительные. Оттого мне стало так тепло. За всю жизнь я привыкла к безразличию мамы и отчима, когда дело касалось рисования, поэтому сама не заметила, как увлеклась своим рассказом. А когда закончила говорить, то снова посмотрела на Федю. По его лицу я так и не смогла разобрать эмоции. Простил ли он меня? Что чувствует и как нам теперь быть дальше? И задала вопрос, ответ на который волновал меня больше всего на свете. Ты ведь приехал сюда ради меня, а не из-за работы. Всё-то тебе расскажи, Агния Лемон. Улыбнулся Федя, глядя мне в глаза. Для чего ты подкатил к Варе? Спросила я. Скрыть ревность в голосе не получилось. Наверняка он видел нас вместе, когда мы возвращались из магазина. Или в другой раз, когда выгуливали Харви до сквера. «Это она ко мне подкатила», — ответил Федя. «Когда я ждал тебя во дворе?» «Ну, ты уже знал от Нади, что мою соседку зовут Варя?» «Знал», — кивнул Федя. «Я не планировал знакомиться с Варей. Думал тебя во дворе дождаться, а там будь что будет. Потом мне захотелось про тебя через неё хоть что-нибудь узнать. Как ты там? А в итоге всё как-то совсем по-дурацки получилось». Кажется, твоя подруга на меня запала. Я только тяжело вздохнула. И это плохо. Варя очень хорошая. Надо было сразу ей сказать, что мы знакомы. Но я была в таком шоке от происходящего. И, если честно, до сих пор в себя прийти не могу. Повисла странная пауза. Федя смотрел на меня внимательно и задумчиво молчал. Мне хотелось крепко обнять его или положить голову на плечо. Или хотя бы осторожно взять за руку, а потом идти, куда глаза глядят, в сторону Дворцовой набережной. Несмотря на разгулявшийся ветер, бродить вдвоём до развода мостов всю белую ночь напролёт, любуясь позолоченными шпилями Петропавловки. Теперь мне не хотелось расставаться с Федей ни на минуту. У меня при взгляде на тебя тоже всё из головы вылетело. Так ужалило до самого пищевода. Признался Федя. Я даже не думал, что он настолько соскучился. От его слов сердце громко и нетерпеливо забилось. Но я так и не могла понять, простил ли он меня за тот поступок. Федя, как назло, взглянул на наручные часы и предложил. «Давай я тебя провожу». «У тебя дела?» Спросила я упавшим голосом. «Можно сказать и так», — уклончиво ответил Федя. Я поджала губы и молча кивнула. Федя первым встал со скамейки и протянул руку, чтобы помочь мне подняться. Когда я, наконец, коснулась его ладони, меня словно стрелой в грудь пронзило. Даже дыхание на миг сбилось. Вечерело. Мы неспешно брели по Невскому проспекту, а навстречу нам текли толпы прохожих. Мы шли, едва касаясь плечами, и молчали. Время от времени Федя косился в мою сторону, и когда наши взгляды встречались, моё сердце каждый раз дрожало. Я знала, чувствовала, что по-прежнему ему не безразлично. «Я всегда влюбляюсь не в тех девушек», — вспомнила я Федину фразу. Сейчас я шла рядом с ним, уставшая после бессонной слёзной ночи и утомительной пробежки. Бледная, ненакрашенная, похудевшая. Собранными в маленький хвост волосами, в спортивной ветровке и лосинах, а он шёл рядом, несмотря на то, как я обошлась с ним. Нарочно унизила перед своей семьёй, несправедливо выставив Федю в дурном свете. И всё из-за глупой мести на зло ненавистному отчиму. Федя приехал. Не просто полюбоваться на белые ночи. Он приехал ко мне. У кинотеатра «Художественный», недалеко от пересечения Невского и улицы Марата, толпились подростки. Несколько парней обсуждали что-то на повышенных тонах и громко ржали, а прохожие, недобро косясь на них, обходили стороной. И только я, разглядев получше, что там происходит, встала как вкопанная. До нас доносился громкий хриплый хохот и отборный мат. А потом один из парней вдруг схватил за шкирку другого мальчишку в жёлтой ветровке. Того, что стоял к нам спиной и с силой тряхнул. Среди всех остальных в этой компании жёлтая куртка не казался самым маленьким и щуплым, однако отдал себя в обиду. Вот его подтолкнули к другому, потом к следующему. Гогот становился громче. Бедолага вжал голову в плечи и безвольно мотылялся из стороны в сторону. Никто не спешил ему на помощь. Даже Федя не обратил особого внимания на происходящее, возможно, решив, что парни просто дурачатся. Или был занят своими мыслями. Но я не могла оторвать взгляд от уже знакомой желтой ветровки. «Агния, ты чего?» — удивился Федя. Он не сразу заметил, что я отстала от него. «Там мой брат», — кивнула я на шумную компанию. Было странно называть Алика братом. Кажется, я вообще назвала его так впервые. И это слово показалось мне таким чужеродным и незнакомым, будто совершенно случайно вылетело из моих уст. «Брат?» — удивился Федя. «Да, вон тот, в желтой куртке». Федя проследил за моим взглядом. «Плохи дела у твоего брата», — присвистнув, сказал Федя. Я нахмурилась, раздумывая, как лучше поступить. К Алику я не испытывала теплых сестринских чувств, но смотреть, как его позорно пихают в самом центре города, было выше моих сил. Внутренний голос подсказывал, что лучше не вмешиваться. Но я шагнула вперед и направилась к компании. Федя выкрикнул мне в спину. «Агния, куда ты?» Чем ближе я подходила к подросткам, тем сильнее во мне закипала злость. Еще издалека я успела разглядеть, что у Алика разбита губа. На асфальте валялся рюкзак, по которому, судя по всему, безжалостно потоптались. Конечно, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, рюкзак принадлежит Алику. Почему он позволяет им так с собой обращаться? Уже не помня себя, я ворвалась в этот круг, и Алик, словно тряпичная безжизненная кукла, едва не налетел на меня спиной. «А ну-ка, перестаньте!» — выкрикнула я. Алик быстро обернулся и уставился на меня ошалелым взглядом. «Ты кто такая?» Грубо обратился ко мне один из парней, наверное, главарь этой шайки. «Шагай давай, куда шагала? Иначе мы тебя...» Но тут к нам подошел Федя, и этот сопляк примолк. Теперь все молча уставились на нас, как на инопланетян. «Алик, тебе нужна помощь?» Осторожно спросила я. «Да пошла ты!» — ответил плаксивым голосом Алик. В его глазах блестели злые слезы. «Ты их знаешь?» — обратился к Алику самый противный из этой компании. Но Алик упрямо молчал. Тогда вместо него ответил Федя. «Знает, знает. А ты сам шагай отсюда, пока я тебя за уши к родителям не отвел». По сравнению с этими юнцами Федя выглядел очень внушительно. Поэтому подростки без лишних разговоров стали расходиться. Когда мы остались втроем, повисла продолжительная неприятная пауза. Алик смотрел на меня, не отрывая взгляда, как на врага народа. Из-за разбитого лица он не был похож сам на себя. Я растерянно наклонилась за его черным спортивным рюкзаком, на котором виднелись позорные следы от чужих кроссовок, и протянула ему. «Держи». Тогда Алик выхватил у меня рюкзак и, резко развернувшись, быстрым шагом направился прочь. Я не могла понять, почему он на меня так рассердился. Может, потому что я стала свидетелем его позора? Дома у отца Алик вечно корчил из себя самого крутого и независимого, а на деле оказалось, что не пользуется особой популярностью у сверстников. Хотя с теми подонками, что разбили ему губу, и я бы не хотела иметь ничего общего. Федя продолжал стоять, как и я, удивленно провожая взглядом Алика. Тот шел торопливо, опустив плечи и сильно сутулившись. Мне показалось, что сейчас он точно может разреветься посреди шумного Невского. «Я за ним», — сказала я хрипло. «Огня не надо», — схватил меня за рукав Федя. «После такого пацану одному побыть хочется». Я замотала головой, сама не понимая, почему меня с такой силой потянуло побежать за Аликом. «Ты его не знаешь», — сказала я. А сама про себя усмехнулась, будто я его успела хорошо узнать за то время, что жила у отца. Мы ни разу толком не общались. Алик производил на меня неприятное впечатление. Он импульсивный и странный, как его мамочка. А вдруг наделает глупостей? И я, не слушая Фединых возражений, побежала вперед за Аликом. Потом обернулась и выкрикнула. «Ты там куда-то спешил. Можешь меня не провожать, а то опоздаешь». Сказала это и сама не поверила, что между пусть недолгой прогулкой с любимым человеком и компанией Алика выбрала второе. Но Федя, снова взглянув на черные джи-шоки, все-таки последовал за мной. Алика мы догнали почти у Лиговского проспекта. Он быстро шагал, казалось, не замечая ничего вокруг. Федя чуть приотстал, словно нарочно, а я подстроилась под шаг Алика. Мы были одного роста, и я теперь тоже, не обращая внимания на многочисленных прохожих, разглядывала профиль мальчишки. Алик поспешно вытер тыльной стороной ладони слезы и повернулся ко мне. Из-за распухшей, разбитой губы он напоминал маленького обиженного ребенка и сейчас совсем не походил на того заносчивого подростка, который дерзил мне и своей маме дома. «Ну что ты за мной увязалась, дура?» Зло выкрикнул он ломающимся голосом. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. И сама себе поразилась. «Действительно, и чего я к нему прицепилась? Просто внутренний голос подсказывал, так надо. Тебе какая разница?» — задал вопрос Алик. Кстати, вполне резонный. «А те ребята, которые тебя толкали, они из твоей школы? Отвали, пожалуйста!» Процедил сквозь зубы Алик. «Какой ты вежливый!» — усмехнулась я, впрочем, так и не сбавляя шага. «Пожалуйста. А если не отвалю? Ты сейчас домой? Маме в таком виде покажешься?» Я уже представила себе истерику Татьяны и даже мысленно пожалела Алика. Его было не так жаль из-за потасовки, как из-за предстоящего концерта дома. Тогда Алик резко сбавил шаг и снова посмотрел на меня. Я тоже поспешно притормозила. «Зайду в ТЦ куда-нибудь. В галерею, например. Умоюсь в туалете», — ответил он, немного подумав. «Пойдём ко мне». Снова неожиданно для себя предложила я. «Я здесь недалеко живу, как раз за восстание. Пешком 20 минут. Можем доехать, если тебе неудобно в таком виде». Неожиданно для себя я начала мямлить. Алик смотрел на меня из-под лобья, воинственно нахмурившись, будто это я разбила ему губу и топтала рюкзак. «Приведёшь себя в порядок, иначе мама с ума сойдет и такой скандал тебе закатит». Аргумент про маму оказался действенным. Алик неопределенно кивнул, но я поняла, что он согласен на мои условия. И мы зашагали дальше, уже целенаправленно в сторону моего дома. Спустя какое-то время Алик обернулся и посмотрел на Федю, который по-прежнему шел чуть поодаль и не сводил с нас взгляда. «А это кто? Твой телохранитель?» Алик усмехнулся. Я тоже обернулась, и мы с Федей встретились глазами. Он нагло и ободряюще мне подмигнул. Точно так же, как в нашу первую встречу в замерзшем обледенелом автобусе, когда я не могла оторвать от Феди взгляда. Я не сдержала улыбки. Присутствие этого парня придавало мне уверенности. С ним я никогда и ничего не боялась. И сейчас мне стало намного спокойнее, хотя встреча с бритоголовым сморчком и потасовка у художественного знатно выбили из привычной колеи. «Можно сказать и так», — ответила я, повернувшись обратно к Алику. Дурацкая глупая улыбка так и не сходила с моего лица. «Внушительный парень», — вздохнул Алик. «Эти придурки от меня не отстали бы». Мне хотелось узнать подробности. С чего все началось? Знаком ли Алик со своими обидчиками? Как часто в его жизни такое происходит? Или это просто случайные уличные хулиганы? Но что-то мне подсказывало, что это случилось не первый раз. Может, Алик такой озлобленный, потому что вне домашних стен его обижают? Но пока я молчала. Знала, что если сейчас задам все волнующие вопросы, Алик просто пошлет меня куда подальше. И, наверное, будет прав, потому что я лезу не в свое дело, и по факту мы друг другу никто. С шумного Невского мы свернули на Полтавскую и снова замолчали. Так и шли, уже не спеша, странной компанией. Я рядом с притихшим Аликом, который время от времени хлюпал носом, и Федя чуть поодаль. Ветер стих, и откуда-то взявшееся вечернее солнце залило желтым светом всю улицу. Зайдя в наш тихий двор, Алик завертел головой. «Ты здесь теперь живёшь?» — спросил он, осмотрев блестящие от солнца окна. «Да, снимаю комнату вместе с одной девчонкой», — ответила я и тоже посмотрела наверх. Окна нашей квартиры были зашторены. «Прикольно». Я набрала код и распахнула дверь. «Проходи», — кивнула я Алику, пропуская его вперёд. «Самый верхний этаж». Потом вопросительно посмотрела на Федю. Он хотел меня только проводить, но теперь явно пребывал в растерянности. Стоял, засунув руки в карманы джинсов, и тоже вглядывался в наши окна. «Зайдёшь?» — наконец осмелилась предложить я. Федя бросил на меня многозначительный взгляд. Только вчера он был у нас в гостях, вроде как на свидании с Варей. И этот вечер принёс мне только боль. А теперь я, как ни в чём не бывало, приглашаю его на чашку чая. Я вспомнила, что Мечетина сегодня собиралась на вечеринку, поэтому поспешно добавила. Вари нет дома. Тогда Федя зашёл в парадную вслед за Аликом.